Глава 47. Объект особого вожделения. Наконец-то яхта Калиостро добралась до места. Туз заглушил двигатели, и Дэна начали готовить к погружению. На палубе находился небольшой глубоководный аппарат ярко-желтого цвета, формой напоминающий яйцо. Бестужев снял с него защитный чехол, и Дэн увидел, что устройство оснащено двумя мощными прожекторами по бокам, а в его передней части за выпуклым стеклом угадывался объектив камеры. От его задней части тянулся длинный тонкий кабель, который был намотан на гигантскую катушку, закрепленную на мощной лебедке. Рядом с лебедкой на палубе располагалось современное оборудование для исследования морского дна. Мониторы, различные хитроумные приборы, микрофоны и самописцы. «Мы назвали его Форкис», — с улыбкой произнес Ипполит Германович и похлопал по гладкому боку аппарата. «Уж больно мне нравится это имя. Ему предстоит сопровождать тебя на глубине». Дэн поморщился, стягивая с себя футболку и шорты. «Внизу может быть очень холодно», — сказала ему Лола. «Может, наденешь гидрокостюм?» «Я недавно понял, что не мерзну в воде», — признался Дэн. «Но на такую глубину ты вряд ли когда-либо опускался». «Думаю, комбинезон тебе не помешает», — сказал Ипполит Германович. «Ты всегда можешь его снять, если он вдруг станет помехой». «Хорошо», — кивнул Дэн. «Уговорили». Туз принес из каюты блестящий черный водолазный костюм. Лола протянула Дэну гарнитуру. «Это вставишь в ухо, тогда мы сможем с тобой общаться». «А слышать меня вы сможете?» «Это вряд ли. Ты ведь дышишь ртом? Мы услышим только бульканье, но ты всегда можешь появиться перед камерой Форкиса, и мы тебя увидим. Общаться придется жестами». Дэн не без труда натянул на себя узкий комбинезон, оставив ноги босыми. Прорезиненная ткань обтянула его плотно, словно вторая кожа. Тело под ней мгновенно вспотело. Парень вставил в ухо гарнитуру, и Лола проверила связь. Он отлично ее слышал. «Очки нужны?» — спросил Туз. «Я хорошо вижу под водой». «Ну, тогда с Богом», — хлопнул в ладоши Ипполит Германович. «Ты знаешь, что меня интересует». Они опустили Форкиса за борт, и аппарат мгновенно ожил. Мерно зажужжали его миниатюрные двигатели, кабель на лебёдке начал постепенно разматываться. Дэн застегнул на талии пояс, к которому были пристегнуты острый нож и мощный фонарь, после чего прыгнул в воду и начал опускаться вниз. Форкис, сверкая ярко-желтыми боками, плавно отправился за ним. В прозрачной воде было довольно светло. Лучи солнца играли на поверхности, словно резвящиеся золотые рыбки. Корпус яхты нависал над Дэном огромной белоснежной глыбой, но по мере продвижения вглубь становился все меньше. Парень перевернулся вниз головой, вытянул руки вперед и начал быстро работать ногами, опускаясь все ниже и ниже. Вскоре он увидел нечто настолько фантастическое, что у него захватило дух. «А вот и он!» — раздался в гарнитуре удовлетворенный голос Ипполита Германовича. «Остров Горгонидов». Дэн вздрогнул от неожиданности. Он совсем забыл, что Форкис неотступно следует за ним, фиксируя все на видеокамеры. Далеко внизу, среди огромных черных скал, поросших длинными извивающимися водорослями, раскинулся древний город. Точнее, то, что осталось от древнего античного поселения. Дэн разглядел разрушенные стены, обломки колонн, потрескавшиеся арки и переходы, развалины непонятных сооружений. Между руинами носились стайками рыбы. Дэн увидел даже осьминога, медленно перебиравшего щупальцами на проломленной крыше одного из зданий. Вода приятно холодила кожу сквозь прорезиненный костюм. Чем ниже он опускался, тем становилось прохладнее, и вскоре Дэн понял, что не зря согласился надеть комбинезон. Между сооружениями древнего города торчали огромные черные обломки застывшей лавы, кое-где присыпанные светлым песком. Через некоторое время Дэн уже смог разглядеть странные постройки вблизи. Ему никогда еще не доводилось видеть подобную архитектуру. Круглые квадратные крыши, острые башенки, здания в виде полусфер, соединенные друг с другом тонкими мостиками. Многочисленные улицы расходились лучами из центра мертвого города, где возвышалась гигантская пирамида. Огромное сооружение не имело острой вершины, как у египетских пирамид. Скорее, плоскую площадку, подобную тем, что были у пирамид Майя. Кроме того, эта пирамида имела 5 граней, одна из которых представляла собой лестницу, тянущуюся от подножия до самой вершины. Когда-то перед пирамидой высились массивные резные ворота почти 3-метровой высоты. Но теперь они были сорваны и лежали чуть в стороне, обросшие кораллами и водорослями. «Это и есть твоя цель, мой мальчик», — сказал Ипполит Германович. Дэн кивнул и поплыл ко входу в пирамиду, вспоминая записи капитана Черкашина. Форкис за его спиной включил мощные прожекторы, и вокруг сразу стало гораздо светлее. Часть глыб, из которых была сложена пирамида, еще не занес песок, и в свете прожекторов Дэн увидел, что каменные плиты покрыты многочисленными, грубо высеченными узорами, изображающими змей. Парень скользнул в длинный темный коридор. Форкис двигался в паре метров от него, освещая дорогу. Прожекторы то и дело выхватывали из темноты древние письмена и изображения, выбитые на черных стенах. Дэн не понимал их значений, но Ипполит Германович неплохо в этом разбирался. «Вы только взгляните на всю эту древнюю красоту», — говорил он своим спутникам. «Остров опустился под воду почти 160 лет назад. Интересно, сколько же времени просуществовал на нем этот храм до катаклизма? Этим рисункам не 1000 лет. Просто чудо, что они уцелели в своем первозданном состоянии». Дэн провел рукой по изображению фигуры в длинных одеждах. Крупнее остальных, она стояла на некоем возвышении, а перед ней на коленях корчились маленькие фигурки людей. «Темная богиня», — произнес Ипполит Германович. «Она появилась здесь еще в те времена, когда остров населяли племена, для которых гром и молния были признаками гнева божеств. Ей поклонялись как богине. Приносили дары, проводили ритуалы в ее честь, приносили человеческие жертвы». Свет Форкиса упал на изображение алтаря, на котором лежал человек. Над ним склонились черные существа с длинными изогнутыми конечностями. Возможно ли, что это и были горгониды, упомянутые в судовом журнале Арканума? Но тогда темной богине должно быть больше 1000 лет? В это верилось с трудом. Дэн плыл по подводному коридору, а рисунки на стенах становились все страшнее. Монстры, жертвоприношения, молнии, бьющие с небес, изображения старинных судов, плывущих по морю, и черных щупалец, опутывающих эти корабли. Черная бездна, Харибда — еще одно подтверждение правдивости записей капитана Черкашина. Тоннель начал круто подниматься вверх. Дэн двигался по нему, опасаясь врезаться головой в потолок. Форки, смерно гудя, плавно плыл следом. Наконец, подъем закончился. Дэн ожидал, что сейчас будет новый поворот и начнется другой коридор, но, повернув, внезапно оказался в помещении, не залитом водой, до самого потолка. Внутри подводной пирамиды был воздух. Парень принюхался, сначала осторожно, затем вздохнул полной грудью. Воздух в храме был спертый, сырой и холодный, но им вполне можно было дышать. Дэн подплыл к краю широкой каменной лестницы, вцепился руками в ближайшую ступеньку и вытянул себя из воды. Стоя на коленях, он склонил голову и изверг из легких соленую воду. А затем осмотрелся по сторонам. Вокруг была кромешная тьма, и он уже хотел снять с пояса фонарь, но тут позади него всплыл Форкис и осветил все помещение изнутри. Дэн изумленно ахнул. И тут же услышал возглас Ипполита Германовича, пристально следившего за происходящим. «Вы видите?» — потрясенно спросил парень. «Еще как!» — воскликнул Бестужев. Дэн поднялся по широким ступеням и вскоре уже стоял в большом зале с высоким сводчатым потолком. Все стены помещения сверкали в лучах прожекторов красными и золотистыми бликами. В центре зала возвышался большой пятиугольный алтарь из черного отполированного камня. А над ним стояла гигантская статуя женщины, головой почти подпирающая потолок. Дэн снял с пояса фонарик и включил его, затем, осторожно ступая босыми ногами, двинулся по ледяному полу храма. «Почему так блестят стены?» — раздался в его ухе голос Бестужева. Дэн приблизился к одной из стен и посветил на нее фонарем. Вся поверхность была инкрустирована разноцветными камнями — красными, голубыми, зелеными. Камни были огранены и ярко сверкали в свете фонарика. «Здесь повсюду драгоценные камни», — сообщил парень. «Они блестят даже сквозь слой ила». «Меня бы туда с мешком и ломиком!» — хмыкнул Туз. Дэн услышал, как Лола рассмеялась в ответ. «Камни — это хорошо, но мы пришли сюда вовсе не за этим», — нетерпеливо сказал Ипполит Германович. «Ну же, Форкис видит далеко не все. Посвети на алтарь и на статую». Дэн выполнил его просьбу и Бестужев сумел разглядеть интересующие его предметы. А Дэна снова охватил знакомый трепет. «В алтарь можно смотреться, как в зеркало», — сообщил парень. «Я вижу в нем свое отражение, но при этом он сделан из камня». «Это обсидиан», — с уверенностью заявил Ипполит Германович. «Вулканическое стекло. Оно образуется при быстром охлаждении лавы. Похоже, вулкан на острове извергался не один год, раз здесь столько поделок из обсидиана. Статуя, как я вижу, тоже сделана из него». Перед Дэном стояло настоящее чудовище в женском облике, высеченное из черного блестящего обсидиана. Все тело статуи покрывало узорная чешуя, как у змеи. Чудовище простирало над алтарем руку, и его пальцы оканчивались длинными острыми когтями. Дэн поднял фонарик повыше и увидел жуткое лицо со скаленной пастью, полной острых зубов. В глазах были вырезаны узкие вертикальные зрачки, как у рептилии, а вместо волос на голове извивались жуткого вида змеи, тоже с разинутыми пастями. Твари обрамляли лицо статуи, спускались по плечам, по спине. На ее шее, запястьях и щиколотках виднелись массивные золотые украшения. Статуя была сделана очень искусно. От одного ее вида по телу парня побежали мурашки. «Горгона!» — с придыханием произнес Ипполит Германович. «Теперь понятно, что это за темная богиня. Это ей они поклонялись на своем острове». «Чудовище из мифов Древней Греции?» — переспросил Дэн. «Она самая. Одна из трех сестер чудовищ. Отсюда и горгониды, ее паства, ее фанатики, ее дети. Настоящий культ змей. Думаю, на этом алтаре они убивали людей, принося их в жертву». «Жуть!» — выдохнул Дэн. «А теперь осмотри зал. Ты больше ничего не видишь?» Дэн обошел вокруг статуи, осмотрел пьедестал, на котором она стояла, затем обошел кругом алтарь. «Ничего», — ответил он. «Не может быть!» Возбужденно выдохнул Ипполит Германович. «Должно быть еще что-то. То, что мы упустили из вида. Ищи потайные ходы, люки в стенах, все, что может указывать на тайник. Вспомни, о чем писал Черкашин в судовом журнале». Дэн снова двинулся по кругу, освещая фонариком все, что привлекало его внимание. Он провел рукой по ледяной поверхности жертвенного алтаря. На твердом отполированном камне не было ни единого выступа. Осмотрел боковые грани, на которых также извивались каменные змеи. Нажал на изображение змей, но они были высечены прямо из глыбы и не поддавались под руками. Затем Дэн перешел к пьедесталу, на котором стояла горгона. Тот тоже был покрыт письменами и изображениями. «Я вижу море и горы», — начал говорить Дэн. «Над ними светит солнце. Из моря тянутся щупальца чудовища, словно оно хочет схватить солнце. Эти отростки длиннее всех гор. Что еще ты видишь?» — нетерпеливо спросил Бестужев. «По верхней кромке пьедестала идет ряд каменных табличек. На них тоже какие-то иероглифы и рисунки. На что они похожи?» «Солнце, луна», — начал перечислять Дэн. «Змея, скорпион, мужчина, женщина, лодка, а на ней кто-то с длинной палкой». «Стоп!» — гаркнул Ипполит Германович. «Лодка, а на ней мужчина с шестом?» «Можно и так сказать», — согласился парень. «Это Харон, перевозчик, который переправлял души умерших в царство мертвых. Возможно, именно за ним скрыт проход. Попробуй нажать на эту табличку». Дэн положил руку на камень и с силой надавил. Табличка с глухим скрежетом ушла внутрь постамента. В тот же момент под полом что-то загрохотало, и Дэн отчетливо ощутил вибрацию голыми ступнями. Мгновение спустя обсидиановый алтарь с грохотом отодвинулся в сторону, открывая темный проход в полу. «Получилось!» — прошептал Дэн. Бестужев издал радостный вопль. «Ступай туда, но будь осторожен», — сказал старик. «И докладывай мне обо всем, что увидишь». Дэн с трепетом заглянул в проход, куда никто не входил более века. Луч фонаря выхватил из мрака каменные ступени, круто уходящие вниз. Дэн начал спуск, положив на всякий случай руку на рукоятку ножа, пристегнутого к поясу. Спустившись на несколько метров вниз, он снова оказался в воде. Узкий коридор с низким потолком был затоплен примерно наполовину, вода едва достигала пояса Дэна. В его ухе послышалось шуршание и треск. Бестужев что-то говорил, но Дэн его больше не слышал. Видимо, сквозь эту каменную толщу связь между гарнитурой и Форкисом не проходила. Вскоре парень вышел в следующий зал, гораздо меньших размеров, чем предыдущий. В центре помещения стояла каменная глыба, испещренная древними надписями, а на ней покоился странный предмет, тускло блестевший в полумраке. Приблизившись, Дэн увидел куб из черного и красного стекла либо хрусталя. По крайней мере, ему этот предмет показался стеклянным. Стенки куба покрывали оккультные значки и руны, звезды, треугольники, параллельно извивающиеся линии, напоминающие текущую воду. Вспомнив старые записи в судовом журнале, Дэн мгновенно понял, что это и есть тот самый обскурум. Объект особого вожделения Ипполита Германовича Бестужева.